В общем, в тот ярок я забежал шустро, ну а дальше прыть поумерил. Это ж я притворялся, а многие сотни шведов забегали в эти кусты далеко не с эстетической целью, любоваться природой. Так что плотность минирования лесополосы превышала любые разумные пределы. Хвала игровым условностям, аромат активировался только если вляпаться лично, поскольку в реальности пройти сквозь ярок без противогаза было бы невозможно. Оно ж всем известно, что какой стол, такой и запах. Так что продвигаться приходилось очень осторожно. Но я особо никуда и не торопился. До вечера еще далеко, а чтоб заняться пушками, все равно надо было дождаться темноты. Эфу. Но и польза немалая от этого тоже имелась. С этой стороны шведы караул не выставили. Видимо, были на все 100 уверены, что со стороны общественной уборной вражеского нападения можно не опасаться. Ну и зря. Самоуверенность и разгильдяйство наказуемо. Шаг за шагом я преодолел полосу заграждения и поднялся по противоположному склону оврага почти на самый верх. До задней стены сарая оставалось шагов 5, и около 20 до костра и палатки стражников. Теперь оставалось лишь набраться терпения и по их разговорам понять, что именно они охраняют. А это, как подсказывал мой жизненный опыт, вполне реально. Когда солдаты уверены, что начальство их не слышит, а скука от однообразия одолевает так, что челюсть можно вывихнуть, никто не отказывает себе в удовольствии поговорить, в том числе и о службе. Вернее, именно о ней в первую очередь, ибо все остальные темы о выпивке, деньгах и женщинах уже сотню раз переговорены. Так что располагаемся поудобнее и слушаем. Тем более, как раз поспел обед и, судя по оживленным репликам, к нему полагается ежедневная чарка для улучшенного пищеварения. Поздравляем! Вы повысили навык скрытности и осторожность до 25. Теперь ваш шанс оставаться незамеченным даже на открытом пространстве равен 40%. В тени – 45%. Эй, Петер, ты что делаешь? Окликнул Кашевара усатый копьеносец гренадерского телосложения, глядя на то, как солдат зачерпывает из общего котла и высыпает улов в отдельный котелок. Ротмистр велел пленных покормить. Ишь ты, аж подскочил здоровяк. А с какой это радости мы должны делиться с ними едой? Небось, ротмистр на пленных московитов получил довольствие и себе оставил или маркетантке отнес. А мы из своего пайка должны эту голодную ораву содержать. Обойдутся. Самим мало. Да брось, Йон. Они что же люди? Вяло отбивался Петер, и так которые без еды сидят. «Мне что за забота?» – проворчал здоровяк. «Подохнут скорее, дал же Господь здоровья, а об уме не позаботился», – вздохнул другой солдат. «Судя по седым усам, ветеран, тебе что плохо здесь? Полдня спишь, полдня дремлешь. А если сторожить некого будет, куда нас отправит? На штурм хочешь? Или траншеи минные рыть? Нет, не хочу», – аж перекрестился Йон. «Чур меня, давеча», – сказывали парни. Ляхи вылазку делали и две галереи обрушили. Никого живого оттуда не достали. Ну, тогда сиди и не шибарши. Не обеднеем на пару черпаков похлебки. Дай бог увидит. Глядишь, случись такая беда, кто-то и нам кусок хлеба поднесет. Тьфу на тебя. Сплюнул в сердцах здоровяк и с опаской взглянул вверх. Язык без костей. Я что, если все общество согласно, кормите. Да хоть и вина им налейте. Угу. Не ошибся. И 5 минут не прошло, как получил большую часть интересующей меня информации. Оказывается, это не склад, а КПЗ. Внутри не злато, серебро и прочие ценные имущества, а пленники. Причем, не местные, в смысле, граждане Речи Посполитой Польской, а московиты. И тут снова было над чем подумать. Мда, а еще принято считать, будто война это сплошной экшен, а диверсионная работа, так и вовсе бесконечная, беги стреляй, взрывай тикой. Я сегодня за весь день никого не убил, и даже сабли из ножен не доставал. Зато от мыслей скоро голова опухнет. Поздравляем, ваш навык интеллект улучшен на 1. Издеваетесь? Прошипел я. Ну, ну, поглядим еще, чей туз сверху ляжет. И вообще, хватит мне под руку лезть. Имеете что сказать, пишите письма. А я, так и быть, на досуге просмотрю корреспонденцию. Сам принес воус, моннами, секретарь промолчал. Вот и договорились. Молчание, знак согласия. Я сердито посопел и потер лоб, пытаясь вернуть обратно мысль, которую своей бесцеремонностью спугнуло системное оповещение. А чем там? Ах, да, русские пленные. Откуда они здесь? За сотни километров от своей страны, на территории воюющего государства, с которым, между прочим, у Москвы тоже далеко не дружественные отношения. А вот со шведами, наоборот, у царя сейчас, вроде бы перемирие. хлипкое, но тем не менее. ГМ. И какие из всего этого выводы? Сделать вид, что я ничего не знаю и заняться своим делом, или, ясен пень, что или, игра или нет, а неправильно это, своих бросать, да и польза прямая. Как я заметил, они и так свою артиллерию не слишком тщательно охраняют, считая, что враг надежно заперт в крепости, и побег пленных такой шухер в лагере поднимет, что большая часть свиев вообще будет в другую сторону глядеть. В общем, решено, свободу узникам. Как там, оковы тяжкие падут, темницы рухнуты. Стоп, шуметь не будем, это не наш метод, мы пойдем другим путем. Что солдат обычно делает после обеда, особенно, когда начальство далеко? Правильно, занимается самоподготовкой, то есть дрыхнет без задних копыт. Шутки шутками, а тем временем шевеление в рядах стражи конкретно затихло. Поднялся еще чуть выше и огляделся. Ну, да, что и требовалось доказать. Три пары сапог торчат из палатки. Старослужащие, наверное, еще четверо прикорнули с той стороны, куда падает тень. Кашевар, не мудрствуя лукаво, разлегся прямо на рабочем месте, то есть неподалеку от потухшего костра. И только один бедняга исправно несет службу. Уселся возле амбара спиной к двери и бдит, в полном обмундировании, прямо на санцепеке. Ну, засекаем время. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, уже носом клюет, держится еще из последних сил, вскидываясь, как конь укушенный слепнем, но с каждым разом все ленивее. Выждем для гарантии еще десяток минут, а вот теперь, пора, особо не скрываясь, но все же стараясь не поднимать лишнего шума, выбираюсь из оврага и подхожу к часовому, левой рукой придерживаю пику, а правой, рукоятью пистоля бью шведа по неосторожно подставленному затылку, удар особо не сдерживаю, мне важно помеху устранить, а оглушу я его при этом или убью, без разницы, а-ля гер, страж всхрапнув чуть громче, валится на бочок. Придерживаю ногой, чтоб не брякнулся слишком громко. Потом, беру подмышки, оттаскиваю чуть в сторону и усаживаю в обычной позе. Рядом пристраиваю оружие. Если взглянуть издали, все спокойно, часовой на посту и бдит. Оглядываюсь. В палатке и возле никакого шевеления. Сиеста во всей красе. Ну, спите себе, братцы, мешать не стану. Осторожно снимаю замок, но не отпираю двери, а то мало ли, вдруг там какой герой притаился и только ждет, чтобы хряпнуть по башке первого вошедшего, как в анекдоте о водителе-грузине, который, считая себя джигитом, всегда проезжал перекресток на красный свет, а на зеленый стоял, потому что с той стороны тоже джигит мог оказаться за рулем. «Эй, народ православный!» — шепчу в щель. «Сидите тихо, свои! Если поняли, подайте знак!» Несколько мгновений стоит тишина, потом из сарая доносится негромкое, но отчетливое покашливание. Через пару секунд... Еще раз, отлично, в освобождении пленных, как в спасении утопающих, главное, чтоб с собой не прихватили, на радостях, но, поскольку береженного и Бог бережет, сразу не вваливаюсь, а лишь чуток приоткрываю дверь, нормально, обошлось без эксцессов, понятливые попались, бывалые, вот только на воинов мало похожи, я, конечно, не знаток в старорусских униформах и мундирах, но все же какая-то схожесть должна быть. Понятно, что без погон и шевронов, но покрой кафтана, цвет, а внутри сарая находилось около дюжины мужчин среднего возраста, одетых кто во что гораст, а из общего имелось только одно, окладистые, русые бороды, не слишком длинные, но и не такие, чтоб за месяц отрастить. «Слава Иисусу Христу! Навеки слава!» — ответил один, в общем-то ничем особенным из общества не выделяющийся, может, только медвежьим сложением, да взглядом холодных, серых глаз. Такой же взгляд был у первого встреченного мною в этом мире воина, боярского сына Дмитрия. Лицо румяное, улыбка на губах играет, а взгляд, как мизикардия. Только сделай лишнее движение или брякни что не так, мигом от бремени и забот житейских избавит. Ты кто? Значит так, православные, слушайте внимательно. Лишние разговоры вести не досуг. Часового я снял, остальные свии спят, но не вечным сном. Поэтому делаем так, встаете и по одному подходите ко мне, я, разрезаю веревки, а вы, также по одному, тихонечко прячетесь за сараем, там разминаете руки-ноги, а потом ныряете во враг, не торопитесь, за сараем вас не видно, а вот если поднимете шум в кустарнике, свии могут и проснуться, оружие часового не трогать, одна пика вам не поможет, а боец на посту без оружия, если который на него с просонку глянет, сразу подозрение вызовет. Все понятно? Повторять не надо, не надо, господин, за всех сразу отвечает все тот же остроглазый здоровяк. Тимоха, пошел. Ближайший ко мне пленник молча поднимается и протягивает руки. Двумя взмахами ножа перерезаю сперва кожаные ремни на ногах, потом, на запястьях. Тимоха изображает нечто вроде поклона и выглядывает за дверь. Еще мгновение, и он выходит наружу. Затаив дыхание, все ждут. Я тоже. Тишина. Потом раздается легкое постукивание по задней стене сарая. Есть контакт. Кондратий, правильно оценив ситуацию, продолжает распоряжаться старший среди русичей. Пользуясь моментом, смотрю внимательнее. Что там система сообщит? Сергей Калита, гость новгородский. Ух, ты, вот эта встреча. Да ух, и вправду тесен мир. Куда ни плюнь, непременно в знакомца попадешь. Даже пяти рукопожатий не надо. Ну-ну, гость заморский. Думал, разбежимся, а нет, имеется тема для разговора. Негоже девиц влюбленных, даже опостылевших, басурманам в гарем продавать. На огнишку мне, в общем-то, чихать, но она не сама по себе, а любовь боевого товарища. Ну и вообще, Лука, третий пошел, а шведы ни ухом, ни рылом. Но все равно нечего клювом щелкать. Фортуна она такая, улыбается, улыбается, а потом как захохочет. Глава 9. Поздравляем. Вы выполнили скрытое задание освободить пленных. Вы заработали уважение. Ваша известность повысилась. Вам доступно дополнительное задание спасти пленных. Должны выжить не меньше 5 русичей. Награда. Улучшение отношений с царством московским и господином Великим Новгородом. Принять? Да нет, само собой. И отношения не помешают, и спасение дело богоугодное, зачтется. А пятеро из дюжины не так и много. Авось повезет. Ну, что, другие? Окинул взглядом московитов, присоединившись к ним в кустарнике. Пока Господь нас хранит, вознесите ему благодарность в молитве, только мысленно, каждый про себя, и слушайте, что делать дальше. Заметил несколько взглядов, брошенных на купца, и внес коррективы. Я не ваш господин или командир, поэтому не приказываю, а лишь советую. Последовать ему или нет, решайте сами. Говори, боярин. Пока остальные думали, гость новгородский уже принял решение. Смекалистый. Ну, так в торговом деле тугодумы не задерживаются. Аккурат до первых торгов. Не сомневайся, все в точности исполним. Ты нас из плена освободил, волю вернул. И слово твое для нас нынче, что наказ родителя. Красиво говоришь, купец. Заслушаться можно, если не знать, какая ты сволочь на самом деле. Ладно, об этом позже. Хорошо, замок на амбарных дверях висит. Так что проверять никто не станет. Значит, времени у вас, покуда охранник в себя не придет. Бил сильно, думаю, очнется не скоро, но и зря терять время не стоит. Поэтому, сейчас каждый из вас нагребает охапку хвороста побольше и не таясь выходит из оврага. Дело к вечеру, так что пленники, тащащие сучья для костра, никого не удивят. Даже на то, что вы не в ту сторону идете. Мало ли кто из командиров какой приказ отдал. Только не все вместе. Идите по одному или вдвоем. Будет кто заговаривать, кланяйтесь и мычите, как глухонемые. Можете рукой махнуть, если получится. Понятно? Понятно, боярин, опять за всех ответил купец. Тут народ опытный. Промашки не будет. Как же вы, хотел съязвить, но сдержался. Чего раны бередить? Но новгородец понял. Хочешь спросить, как мы такие опытные да умные в плен угодили? Подлостью и предательством. А от этой напасти никакой опыт не защитит, если только совсем уж никому не верить. Но, если никому и никогда, зачем такая жизнь? Во, как завернул, умен. О подлости кручинишься, что ж ты о ней не думал, когда влюбленную в тебя девчонку? Об этом позже. Слушайте дальше. Пробирайтесь на юго-запад, для надежности махнул рукой в нужном направлении. Верстах в 6 от лагеря, перекресток. Сворачивайте направо, и еще через полверсты увидите небольшую рощицу. Крикните. Атаман Антон прислал. Там мои люди. Кто к ним доберется, считайте, к своим попали. Вопросы есть? Выждал минуту и дал отмашку. Вперед. Надейтесь на удачу, но и сами не плашайте. Спасайтесь, молодцы, подтвердил мой приказ купец. Даст Бог, свидимся еще. И помните, кто первым в Новгород вернется, обо всем увиденном и услышанном тотчас совету доложить обязан, как есть, без утайки, не преуменьшая и не преувеличивая. Ну, а ежели не судьба, не беспокойтесь, общество семьям поможет, не даст сиротам пропасть. Русичи поклонились в пояс, то ли мне, то ли Калите, а потом только хворост собираемый затрещал. Поговорим, Купец проводил взглядом своих людей и, когда густая зелень кустарника сомкнулась за спиной последнего, встал передо мной, весь такой серьезный, собранный. Хоть я и головой поклясться готов, что не встречались мы прежде, боярин, ощущение такое, что имеешь ты ко мне счет неоплаченный, а я в должниках ходить не привык. Сказывай, что не так, проницательный какой, неужто навык торговли такой бонус дает, полезное умение, надо будет качнуть, а то, как завис на 6 пунктах, так и не обращал больше внимания, весь опыт в силу, выносливость и лидерство вкладывал, считая их более полезными для воина и командира. Поговорить хочешь? Ладно, тогда, для начала, привет тебе и мешок добрых пожеланий от панны Агнешки со Львова. Помнишь такую? Судя по тому, как дернулась щека у купца да заиграли желваки, мог и не отвечать. Помнил, еще как помнил, но при этом, ни смущения, ни раскаяния в глазах мужчины я не заметил, разве что самую малость. Вот как чувствовал, что надо было удушить змею подколодную по-тихому, вздохнул новгородец. Так нет, пожалел. Прав был князь Владислав, говоря, что всякое доброе дело непременно будет наказано, ибо милосердие и прощение – то божья стезя, а не мирская. Интересно завернул, я даже опешил слегка. Хочешь сказать, что продать молодую девицу басурманам в господине Великом Новгороде нынче богоугодным делом считается? Переспросил я с саркастической ухмылкой. Ты, купец, ври-ври, да не завирайся. Сергей нервно дернулся рукой к поясу, словно пытался найти рукоять меча, поймал пустоту и пообмяк. «Я так понимаю», — произнес устало, — «ты, боярин, уже все для себя решил и другую сторону выслушать не желаешь?» «Не удивляюсь. Что-что, а задурить голову Агнешка умеет. Сам в эту медовую ловушку с головой ухнул. Да так, что чудом, эту самую голову сохранил. Еще интереснее, может и в самом деле выслушать, я ведь и сам в искренность этой куколки не слишком верил. Вот только не место здесь и не время для бесед задушевных. И как быть, зарубить новгородца без разговоров, а потом терзаться сомнениями? Плохо. Отпустить с миром, и маяться еще больше? Блин, что пнем по сове, что совой об пень. Боярин, окликнул негромко Сергей, глядя прямо в глаза, за то, что людей моих от плена спас, низкий поклон, и должок за мной превеликий. Поэтому, если казнить решил, не тяни. В любой момент сви всполошатся да искать беглецов станут. Зачем обоим пропадать? А если не уверен, то пойдем отсюда. Окажемся в безопасности, продолжим. Клянусь, не убегу. Внимание! Вам предложено репутационное задание — выбор казнить купца или отпустить. Не ошибитесь с выбором. От этого зависит дальнейшее отношение к вам игровых фракций и персонажей. А во, ничего себе, купец, а ты кто вообще? Хорошие предложения, кивнул я, пытаясь придать лицу подобие равнодушия. Да только дело у меня незавершенное имеется здесь, так что поиск безопасного места откладывается, в лучшем случае. Тогда бери меня с собой, оживился новгородец. Посмотришь в деле, глядишь, и веры моим словам больше станет. Внимание! Персонаж Сергей Калита, купец новгородский, желает присоединиться к вашему отряду. Принять? Да нет, ну, хорошо, давай посмотрим, что у тебя внутри. Трах-тебедох-трах-трах. Не, ну что у купца первой гильдии торговля на максимуме и лидерство, это понятно, и харизма вполне на уровне. Но откуда и зачем такие запредельные статы в силе, ловкости и владении оружием? Это ж не негациант, а натуральный супермен. Такие цифры я еще не видел. А уровень, 85. Это ж сколько хп надо поднять? Миллиард? Ой, ей, да. А я тут самонадеянно сабелькой помахать надумал. Казнить злодея. Да он голыми руками десяток таких в силосную массу превратит, утрамбует и не вспотеет. Из моих соратников самый раскачанный перс, Мамай. Но и тот всего лишь 62 го уровня. Ахо-хо, век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. Пойдем, атаман, коснулся локтя Сергей. Слышишь, сви загудели, аки шмели. Очнулся, значит, часовой. Да, задерживаться не стоит, но, сперва, переоденься. Используя возможности группового инвентаря, перекинул купцу комплект формы шведского пикинера. Копья, правда, не было, зато имелся лишний кашкадер и обычный пистоль. Благодарствую, оценил новгородец жест, принимая оружие. Клянусь именем матери и господином Великим Новгородом, не пожалеешь. Поживем, увидим. Вслух не произнес, зачем зря обижать, но призрак Агнешки, какой я увидел девушку впервые, когда дела Буссинар вынес ее на руках из шатра с Абудой Мурзы, все ж не исчез, а продолжал незримо витать между нами, не позволяя установиться полному доверию. Эту темную тайну еще предстояло разгадать. Странно, но особого оживления побег московитов не вызвал. Погалдели чуток с той стороны оврага, потом верховой проскакал по дороге мимо нас с Сергеем, даже не взглянув. Вот, в целом, и вся тревога. Даже странно, если эти пленники не были такими важными, зачем их держали отдельно от остальных? Хотел было спросить, но решил повременить. Одной загадкой больше, одной меньше, не критично. Их и так уже на весьма бурную и продолжительную беседу набралось. «Послушай, атаман», — произнес негромко новгородец, ведущий в поводу моего коня, — «я слова не нарушу. Но, если ты расскажешь, что намереваешься сделать, может, подскажу чего. Не смотри, что я не купеческого сословия. В Новгороде каждый мужчина воин. Иначе б на нашей шее давно какой-нибудь король или царь сидел. С этим не поспоришь. Исторический факт. И хоть в результате московско-новгородских войн победил все-таки царизм, сейчас это был вольный город, где, как правильно сказал купец, каждый умел держать в руке меч. Пушки надо обезвредить. Если не все, то хотя бы бомбарды. За католиков, стало быть, радеешь», с заметным осуждением в голосе произнес Сергей. Даже с шага сбился, а их псы-рыцари нас не миловали. Младенцев да баб живьем жгли. Я не за, купец, я против. Это как? Удивился новгородец. Слышал присказку: двое бьются, третий не лезь, дождался кивка и продолжил. Так вот, глупая она, особенно, если в бою сошлись твои враги, обязательно надо вмешаться, и помочь тому, кто проигрывает, чтобы он продержался подольше и еще сильнее потрепал противника. Итак, покуда оба не свалятся в изнеможении, чтоб у них ни на что больше сил не осталось только раны зализывать. Вот тогда они надолго забудут в твою сторону поглядывать. Разве только с опаской. ГМ, озадаченно поскреб бороду купец. Ежели так, тогда конечно. Тогда, да, понятное дело. Помолчал немного, подумал. А как, заклепать ухнулими запальные отверстия? На какое-то время умолкнут. А ляхам день-два роздыху будет. Купец снова умолк. Ну и я в разговор не лез. Тем более, мы тем временем приблизились к артиллерийской позиции. Пушки уже замолчали, и солдаты сновало вокруг них, приводя орудия в порядок. Банили стволы, укрепляли расшатанные упоры. В общем, занимались профилактическим обслуживанием. К слову, весьма странно. Зачем прекращать стрельбу ночью, учитывая среднюю скорострельность примерно 5-6 выстрелов в час? Они что, промахнуться опасаются в темноте, или ядро в дуло без света не могут затолкать, или их величество король под грохот канонады спать не может? Вот верноподданные и оберегают его покой и сон. Впрочем, мне это только на руку. А если шведы еще и караул не выставят, так это вообще чит. Даже не интересно. Не надо заклепывать, прервал размышления голос Сергея. То есть, я знаю лучший способ. Да ты что, несмотря на возглас, почему-то я совсем не удивлен. Чем больше общаюсь с этим человеком, тем меньше вижу в нем торговца. Шалишь, брат. Или я совсем ничего в жизни и войне не понимаю, либо передо мной тайный агент, и не рядовой шпион, а из тех мастеров, чьи дела изменяют ход истории, но остаются неизвестными даже многие века спустя. Я не шуткую, атаман. Новгородец придержал коня и повернулся ко мне. Тихо, тихо, не шуми, а то весь лагерь шведский по тревоге поднимешь. Чего вскинулся? Разве я сказал, что не верю? Сейчас вон там, указал рукой наименее приметное место, встанем и расскажешь, что придумал. Окажется, твой план лучше, и мы воспользуемся. Нет, ухнули при мне. Сергей кивнул и повел коня дальше. Минут через 5 мы стояли метрах в 100 позади пушек, и купец продемонстрировал мне небольшой кожаный кисет-ладанку, наполненную какой-то невероятно вонючей смесью. В нос шибало так, что слезы сами наворачивались. Мать честная, это еще что за непечатную часть я не договорил не в связи с повышенной воспитанностью и аристократизмом, а потому что не смог, сгибаясь в рвотном позыве. «Карачунов табак», — объяснил новгородец, одним движением затягивая бичеву на ладанке таким тоном, словно этим все объяснил. Вот только я ничего не понял, и система не торопилась с подсказкой. Сергей, видимо, догадался по выражению лица и продолжил. «Это одна из тайн, которую торговцы и крестоносцы крохотными крупицами приносят к нам из полумифических земель некогда могущественной Кальради. Зелье вроде неугасимого и греческого огня. Ты хочешь поджечь пушки?» – удивился я, потом сообразил. «А, понял, не пушки. Взорвать склад с огневым зельем. Пока шведы отправят гонца, пока доставит. Неделю, не меньше выиграем. Отличная идея. Нет, помотал головой новгородец. Карачунов табак не для поджигания. Он иначе действует. Он разъедает металл, как ржавчина, только в сотню раз быстрее. Достаточно одной щепотки на любую часть пушки и через час оно станет не толще пергамента. А во, да, древняя магия. Состав этого зелья знают только иерархи церкви ночи. Опять этот черный собор, чтоб ему неладно. Шагу ступить нельзя, чтоб не вляпаться. Теперь новгородец смотрел на меня с удивлением. Доводилось слышать? Доводилось. А ты здесь с какого боку? Или скажешь, что с товаром за три моря ходил? Почему три? Озадачился тот еще больше. В те земли один путь, по Северному морю, из Варяг в Кальрадию. Вот по нему и ходил. Годков пять тому город снарядил десяток лодий до Качи, нанял лоцмана из оседлых норманов и отправил купцов поторговать и новости разведать. Нехорошие слухи с тех мест доходили. Даже викинги перестали искать себе подруг среди воинственных валькирий. Слишком многие дружины из набегов не вернулись, а которые вернулись, те словно не в себе были. Ну, а ты откуда про Черный собор узнал? Совет считал, что в наших землях, за пределами Новгорода, больше никто о той скверне не ведает. Ну, что знают трое, то и свинье известно, пожал плечами я, не желая углубляться в тему. Обо мне позже поговорим. Отец меня учил, сперва одно дело закончить, и только потом за второе браться. Купец кивнул, молча соглашаясь с разумностью отчего наставления. Пока мы обсуждали способ диверсии, окончательно стемнело и ночную тьму разгоняли только костры и звезды. Причем, костры даже в меньшей степени, поскольку жгли их в основном в лагере и редкой цепью в предполье, на расстоянии мушкетного выстрела со стен. Вряд ли шведы опасались вылазки, сил у защитников монастыря было для этого слишком мало, но кто знает, какая блажь взбредет в головы вспыльчивым панам. В общем, судьба благоволила. «Давай свое зелье», — протянул руку. Купец сделал движение навстречу, но в последний момент остановился. «Не понял, хочу, чтобы ты пообещал кое-что взамен», — с некоторой неловкостью пробормотал новгородец. «Это ты, типа, поторговаться решил, что ли?» — хмыкнул я. «Купеческое нутро требует не поторговаться». Сергей еще больше потупился. «Ты извини, атаман, но потом ты меня даже слушать не станешь. А сейчас еще есть шанс. Здоровенный, мощный, как медведь-шатун мужик сейчас на удивление был похож на школьника, которого впервые застукали за курением. Договори уже, не тяни вала. Пообещай», — начал купец, но сразу же и замолчал. Понял, что нахрапом не получится и зашел с другого конца. «Это, скажи, атаман, ты всерьез считаешь, что испортив пушки, мы сильно подпортим планы Карлу? Вряд ли, но, мы уже говорили об этом. Чего опять-то? А если все войска свеев не получат жалования?» Продолжал купец, как будто и не слушая меня. «Думаешь, долго король сможет держать армию в повиновении? ГМ, интересно спрашиваешь. Откуда мне знать? Наемники уж точно роптать начнут, а то и уйдут. У этих псов войны кодекс чести держится на одном условии, они верны до тех пор, пока исправно получают жалование. А если наниматель не платежеспособен, считают себя свободными от присяги. Вот, купец даже голос поднял от возбуждения, об этом я и толкую. Черта с два, терпение мое стало иссякать. Ты говоришь о чем угодно, кроме того, что должен сказать. Так что, либо выкладывай свое пожелание, либо, давай сюда зелье. На, купец тут же ткнул мне в руки кисет и быстро произнес. Я знаю, как оставить шведов без денег. Внимание, вам предложено репутационное задание. В случае успешного выполнения, ваши отношения с фракцией Швеция упадут до -25. Вражда. Король Карл будет считать вас личным врагом. Ваша известность повысится на 5. Зашибись. Еще одни любители тень на плетень наводить и котами в мешках торговать. Не, так-то трюк старый, как мир. Подходишь к незнакомой красотке, аккуратно берешь за руку, пристально смотришь в глаза и вкрадчивым полушепотом спрашиваешь: «Девушка, а не хотите ли вы?» И замолкаешь, предоставляя самой решить, хочет ли она, и если да, то чего именно. А в случае неудачи, в ответ на разъяренный взгляд или возмущенный возглас, спокойно предлагаешь приобрести со скидкой какую-то безделицу. Поскольку сегодня супервыгодная цена, рекламная акция и бла-бла-бла, кто сам не может придумать достойную отмазку, читайте трест, который лопнул. Шанс схлопотать по морде минимальный, а вероятность приятного продолжения знакомства весьма высока. Это я к тому, что и купец, и система по той же схеме работают, сделали пару тонких намеков на толстые обстоятельства и ждут, пока я клюну. Да, были б мы в реальном мире, объяснил бы я Сереге, как он не прав. Ну да чего уж там от Неписа требовать. Видать, Искин ему не слишком продвинутый достался. Поэтому всего лишь беру его двумя пальцами за грудки и доверительно сообщаю. У тебя последний шанс. Через 5 секунд я ухожу. Время пошло. 5-4-3. Нас взяли в плен не на дороге. Мой обоз вез провиант для шведов. Быстро и от этого не слишком связно затараторил новгородец. Должны были рассчитаться. Тем более, господин Великий Новгород всегда выступал супротив единовластия Кремля. Шведы на русских сердиты, поскольку те хоть и не помогают ляхам, а все ж союз разорвать отказываются. Еще и у Карла в тот день паршивое настроение было, защитники Чинстаховского монастыря в который раз отказались сдаться. В общем, главный интендант решил, что все русичи одним миром мазаны и нет никакой разницы, новгородец или московит. Это я понял. Иначе б вы не сидели под замком, многословие купца конкретно утомляло. О деньгах сказывай. Да, я видел, где их казна хранится. Выпалил Сергей и перевел дыхание. И что, а я знаю, где американцы хранят свой золотой запас. Американцы? Недоуменно переспросил купец. Погоди, я не понял, разве это не важно? Ну, почему не важно? Пожал я плечами. Но толк в этом какой? Даже если ты не ошибаешься, уверен, возле палатки с казной такой караул стоит, что мимо комар не пролетит, а не то что муха. В ответ новгородец интенсивно помотал головой. В том и суть, что всего 2 гвардейца. А как пушки рванут в лагере, такая суматоха начнется. Одному не управиться. Понял, что я могу неправильно понять и объяснился. Не, ты не думай, атаман. Я не из-за охраны. Золото самому не унести. Думаю, там пуда 3 талеров и дукатов. А уходить надо быстро. С конем всяко сподручнее. А во, 3 пуда серебряными и золотыми монетами. Это ж сколько? 1 000 000 или еще больше? А с другой стороны, армия у Карла тоже не маленькая. И если каждому хоть по червонцу. ГМ, солидно. Это я удачно купца встретил. С таким подгоном я теперь свою деревеньку мигом в крепость превращу. Поди отними потом. Даже, если в немилость королевскую попаду. С обычным монастырем какое войско справиться не может, а в замашье небожьи братья на стены встанут. Чуток времени и я таких псов войны натренирую, никому мало не покажется. Сам буду решать, кому на троне сидеть, а кому под. Пру, куме, сласти. Губу закатай и включай мозги. Добро, Сергей. Договорились. Заряжаем пушки и командуй. Твоя наводка, тебе и карты в руки. Новгородец кивнул и, пригибаясь к земле, побежал к пушкам. Спокойно мог идти в полный рост. Уверенные в безопасности, пушкари на позиции не оставили даже пугало. Так что из всех предосторожностей надо было лишь поглядывать в сторону лагеря. Но и это было лишним. Как говорится, война войной, а прием пищи по распорядку. Все. Да, вся диверсия заняла 5 минут, а разговаривали не меньше 1 часа. Хотя, все равно надо было дождаться темноты. А хорошая подготовка – залог успеха. Не поговорили бы, пихал бы я сейчас ухнули в запальные отверстия. Добро. Поздравляем. Вы выполнили задание короля Яна Сигизмунда. Ваши отношения с фракцией Речь Посполитая улучшились на 5 пунктов. Дождитесь взрыва и отправляйтесь за наградой. Вот же. Совсем мой суфлер тире секретарь испортился. Шо не брякнет, все словно для альтернативно одаренного игрока предназначено. Одно хорошо, теперь он свои реплики произносит вкрадчивым шепотом и обходится без музыкального сопровождения. Ну, что, господин негациант, одна забота с плеч, виват новая кручина, как считаешь, есть в этом мире уголок, где нам с тобой будут рады и не прогонит за порог, как шелудивых псов. Для Сергея мое краснобайство явно было слишком сложным для понимания. Вот и я так же думаю. Но не торчать же нам здесь до утра, как те самые тополя на плющихе. Пошли, поищем место у какого-нибудь костра. Ужином драгуны с нами вряд ли поделятся, но уж погреться то, я надеюсь, разрешат. Мудрено ты говоришь, атаман, потер лоб купец. Видать, долго по чужим землям мотался. Не сразу и поймешь. Мотался, дружище, ох. Помотался, вздохнул я, и сейчас не сразу сообразить, дома я уже, или все еще в пути, особенно, если прислушаться к словам некой монахини. Ладно, об этом позже, хотя, погоди, на один вопрос ты мне все же ответишь прямо сейчас, как знать, что утром будет, а идти в бой, держа камень за пазухой, негоже. Согласен, купец подобрался чуток, но кивнул. «Да, спрашивай. Хотя, погоди, я догадываюсь. Агнешка, верно, она самая. Друг мой боевой и соратник верный прикипел к девице всем сердцем последняя любовь. Да и она, вроде, взаимностью отвечает. В общем, понять я должен, что там промежду вас случилось. Ну и кто виноват? Хорошо, атаман, времени хватит на разговоры. Поведаю, как на духу. Но, начну сдалека, уж не обессудь». Купец помолчал чуток, собираясь с мыслями, потом решительно тряхнул головой и, чуть напирая голосом, словно старался придать словам надлежащий вес, начал рассказ. «Сколько времени прошло, а словно вчера все было. Настоящая чертовка. Я ведь, атаман, не отрок безусый, что на каждую юбку облизывается. Пожил, женат почитай второй десяток, детишек пяток имеется, да и бабенок разных в долгой-то дороге купеческой повидал. Иной раз ведь по году домой воротиться не успевал. Даже мавра у меня была. В Крыму как-то торговали, вот бей тамошнее и уважил, служанку на ночь прислал. Хотел умаслить, чтоб выгоднее товары сторговать, но зря старался, басурман. А девка ничего, нежная, гибкая кожа бархатная. Смешно было, как светильник погас, один глаза белели, а сама невидима, только на ощупь и ощущал. Да запах от нее странный, сквозь все благовония мускусом веяло. Да, к чему я веду, что сам не понимаю, что со случилось, когда судьба, чтоб ее, свела меня во Львове с Агнешкой, словно наваждение. Совсем голову потерял, только о ней и мог думать. Товар, который на продаж привез, за бесценок спустил, лишь бы побыстрее деньги достать и ее развлечь, одарить. Седина в бороду, бес в ребро, пробормотал я негромко, но купец услышал и непроизвольно огладил серебристую поросль на подбородке. Возможно, и это, знает она добре, что мужчине надо, умеет и взор усладить, и тело да и сердце согреть, чего уж там. Но все не так просто, атаман, потому что, если б я обычным негациантом был, пустила б девица меня по миру, на этом вся любовь и закончилась бы. А я, как ты теперь знаешь, не сам по себе был, а имел кроме торговли, от господина Великого Новгорода и царя Московского поручение важное. И когда уж совсем голову потерял, сотоварищ мой Мирослав вмешался, разговоры разговаривать не стал, понимал, что слушать не буду, а привел как-то домой с черного хода да показал в щель, как Агнешка подмешивает в мое питье какое-то зелье, и приговаривает: «Все забудь, все оставь, меня люби, меня слушай». Тут я и прозрел, наверное, понимал все шумом, что не бывает такой страсти безудержной, чтоб весь мир застить, и что это за зелье было, выяснил, а то разные снадобья бывают. Может, она всего лишь витамины подмешивала, чтоб сердечко не надорвал? Купец моргнул недоуменно, открыл рот, видимо, желая что-то спросить, но потом дернул подбородком и не стал отвлекаться. Само собой, как раскаленный кинжал к лицу поднес, все рассказала. Оказывается, во Львове у нее лекарь один знакомый был, Кириллу. Он ей это снадобье и готовил, очень хитрое зелье. Если по нескольку капель ежедневно принимать, то любая корга красавицей покажется. Симпатичная девица, вообще ангелом. А если увеличить? Тут я и начал хохотать. Ничего смешного, даже обиделся купец. Руки отрубать таким лекарем надо. Ишь, удумали, микстурами любовь подменять. Да я не над твоей участью смеюсь, Сергей. Успокоиться удалось не сразу. Смех так и клокотал в груди. Прости, не ожидал такого поворота. ГМ, судьба-то еще насмешница. А кто другому яму роет, в нее и угодит. Поверь, Агнешка за игры с чувствами заплатила сполна. Когда мы панночку из плена освободили, бедняжка на ногах стоять не могла. Сказывали, Мурза, которому ты ее продал, трое суток с нее не слезал. А столь неукротимый любовный пыл татарину обеспечили зелья того самого львовского лекаря, Кирилла. Эта история описана в первой книге цикла «Будни феодала». Такой вот зигзаг, дружище. Ну, да ладно, позже договорим. Вон, заметили нас уже. Самое время вспомнить, что мы шведы. Глава 10. Надо ехать в земли амазонок. Если раньше я кивал головой и без конкретных обещаний давал пчелке и иридии повод считать, что согласен с их агитацией и прям-таки созрел для путешествия, ну, так чего только не пообещаешь красивой девушке, чтоб получить свое, то сейчас мне самому захотелось побывать там, дабы воочию узреть таинственный черный собор и по возможности овладеть ГМ, ну как-то заполучить их секретные разработки. Табак дедушки Карачуна шандарахнул так, что вполне мог сойти за средние величины землетрясения, и это мы еще ждали взрыва. Не знаю, То ли пушкари решили для большего эффекта выстрелить одновременно из всех стволов, то ли первый детонировал все запасы огневого зелья в радиусе 100 метров, но получилось не только оглушительно, а и сногсшибательно, в самом прямом смысле. Была бы у свиев еще хоть одна бомбарда, лишняя телега с порохом или артиллерийские позиции чуть ближе к монастырю, стены последнего такой фейерверк могли и не выдержать. И так камни сверху лавиной посыпались. Заставь дурня Богу молиться, так он лоб об пол расшибет. Помощники, блин, хотели ляхам подсобить, а чуть не сдали Карлу монастырь. С такими помощниками и враги не нужны. Утрирую, конечно. В лагере шведов царила такая паника, что даже если бы в этот момент открылись врата Ченстахова и из них вышла процессия монахов с ключами от обители, никто б на них даже внимания не обратил. Как не обращали на торжествующие и насмешливые вопли, доносящиеся со стен монастыря. Причем в таких выражениях, которые никак не совмещались с христианской смиренностью и чистотой помыслов. Паника – это не просто страх, с которым можно совладать самостоятельно. В этот момент человека охватывает иррациональный, животный ужас, и все мысли, все желания подавляются одной единственной потребностью – бежать. Куда угодно, но прямо сейчас, сию минуту. Огромные армии, многократно превышающие по численности противника, оказывались разбитыми на голову из-за того, что воинов захватила паника. И командиру надо обладать недюжинной волей и пользоваться непререкаемым авторитетом, чтоб суметь остановить побежавших бойцов. Не знаю, как там с авторитетом было у шведов, а вот моя, вовремя прокачанная, известность и лидерство, сработали. Я, в общем-то, не ставил перед собой подобной задачи, просто замешкался, соображая, почему мой секретарь, суфлер, ничего не сообщает о выполнении задания и полагающихся мне за это плюшкам. Очки опыта, известности так далее по прейскуранту. Взрыв был, пушки уничтожены, монастырь спасен, а в эфире тишина. Или мне надо самолично пред светлые королевские глаза явиться для вознаграждения, и это закроет квест. А пока думал, чуть не свалился с ног от мощного толчка. Сгруппировался, устоял и сцапал за рукав обидчика. Им оказался шведский гренадер. Воин глядел сквозь меня ошалелыми глазами и машинально пытался освободиться от непонятного препятствия, которое остановило его стремительный забег. «Стоять! Куда прешь? Глаза разуй! Не видишь, офицер перед тобой!» В таком состоянии рыжеусый здоровяк вряд ли смог бы отличить корову от коня, но грозный и уверенный тон затронули в подсознании вколоченную годами службы привычку подчиняться командирам. «Виноват, господин капитан», — пробормотал он, едва шевеля языком, и не переставая бегать по сторонам встревоженным взглядом. «Капитан, а почему и нет? Мой сводный отряд вполне народ утянет. О, кстати, об отряде. Я же сейчас практически свободен. Оружие куда дел, герой? Оружие?» — переспросил гренадер с таким удивленным выражением, словно вообще впервые в жизни это слово услышал. «Понятно, что там тебе по штату полагается. Пистоль, бомбы и каскадер, бомб и меча лишнего нет, а пистоль могу дать». Вместо шведа ответила система. «Шведский гренадер вступает в ваш отряд. Осталось свободных мест 113. Согласны принять, а почему бы и нет?» Мысль появилась, как водится, совершенно неожиданно. Но именно она существенно увеличивала шанс положительного исхода нашей с Сергеем экспроприации. «Держи оружие, вставай в строй». Гренадер принял пистоль и закрутил головой, высматривая тот самый строй, но кроме новгородца, при желании способного сойти за двоих, ничего похоже по смыслу не увидел. Ну, это дело поправимое. Ведь в решении любой, даже самой сложной задачи, главное понять алгоритм. Дальше, дело техники. Не теряя ни секунды, я схватил пробегавшего мимо мушкетера и повторил с ним те же манипуляции, что и с гренадером. Сработало. Правда, мушкетеру не пришлось ничего выдавать из собственных запасов, поскольку купеческая сообразительность оказалась выше всяческих похвал. Я еще только приводил шведов в чувство, а новгородец уже тащил из ближайшей пирамиды охапку мушкетов и пик. Хороший может получиться помощник, если только его тайные дела не помешают. За мушкетером в мой отряд пришел пикинер, потом, сразу два мечника, как оказалось, родные братья, поэтому и держались вместе. В общем, дело пошло, как на хорошо смазанном конвейере. Мне меньше 10 минут понадобилось, чтобы возглавить отряд из 20 бойцов, которые, хвала игровой механике, сейчас преданы лично мне не меньше, чем своему королю, а то и больше. Проверять, правда, не рискну, вдруг какой-то скилл защитный сработает, и вся гоп-компания дружно превратится из благонадежных свиев в изменников или дезертиров, с соответствующим отношением к ним всех остальных. Мне такие траблы без надобности, у нас другая задача. И тут, вопреки советам полководцев былых времен, этим воинам совершенно без надобности понимание маневра, достаточно четко и быстро выполнять приказ. Сергей тоже не до конца понял мой замысел, но вопросов не задавал, доверял. И только когда я построил свою рать в походную колонну и пешим порядком двинул в сторону королевского шатра, спросил тихонько: «Уверен, наглость — восьмое чудо света, никто и чихнуть не успеет, как шашка прыгнет в дамки», — заверил я его. И на всякий случай добавил: «Не боись, прорвемся. Караул возле шатра с деньгами бдел, несмотря на всеобщую суету. Едва мы приблизились на расстояние меньше 10 шагов, четверо гренадеров, обладатели выдающихся усов, тут же обнажили клинки и навели на нас пистоли. Отряд, стой!» — приказал я своим и тут же требовательно добавил, обращаясь к страже: «Старший караула, ко мне. Устав караульной службы напишут несколькими столетиями позже, так что мое наглое требование вызвало всего лишь некоторое замешательство. А ты кто?» — после небольшой паузы поинтересовался один из усачей, видимо, тот самый, старший. «Смена караула». «Какая еще смена?» — удивился он. «Мы всего час как заступили. Ничего не знаю. У меня приказ об усилении. Видишь, какую кучу народа согнали. А если есть сомнения, шатер короля вон там», — ткнул рукой в соответствующем направлении. «Пошли, спросим, с чего его величеству вздумалось так срочно караул менять. Или сам сообразишь, что недавний взрыв и весь этот бардак в лагере не просто так». Гренадеру мой насмешливый тон совершенно не понравился, но идти к королю с вопросами хотелось еще меньше. Кто не знал, что Карл Крут в гневе и скор на расправу, переглянулся с товарищами, пожал плечами и спрятал оружие. «Ладно, принимайте пост, вы двое», — тут же начал распоряжаться я, — «становитесь слева от палатки, вы, справа, ты и ты, займите позицию с тыльной стороны, остальные у входа, и в оба глядеть, чтоб муха не пролетела». Глядя, как новая охрана дисциплинированно исполняет приказы, усач окончательно успокоился. «А нам что делать? У вас свой командир, братцы, к нему и топайте», — и решил рискнуть. «А хотите, оставайтесь с нами, мне такие опытные вояки лишними не будут». «Ну уж нет», — не дожидаясь ответа старшего, заторопились остальные, и больше всех самый младший, который чуть не пританцовывал от нетерпения. «Ты, Улав, если хочешь, карауль дальше, а меня капитан прямо с фургона рыжей Лизы вытащил. Даже на то, что я уже успел заплатить, не посмотрел. Так что, бывайте, авось, наверстаю». Улав от таких слов только крякнул. Потом махнул рукой, мол, делайте как знаете, я вам не нянька, и сам зашагал куда-то вглубь лагеря. «Эфу», — облегченно выдохнул Сергей. «А если бы они согласились, у короля Карла стало бы 4 гренадерами меньше», — ухмыльнулся я. «Ну, все, сим-сим, открой дверь, или какой там пароль?» «Пароль?» — переспросил новгородец. «Зачем?» — потом вынул саблю, взмахнул и одним ловким ударом вспорол ткань палатки. «Мы и так войдем. Еще одно напоминание, что все вокруг не совсем реально. Разве в обычной жизни кто-нибудь поставил бы сундук с казной не просто посредине шатра, а еще и на специальное возвышение, типа пьедестала, водрузил? Ну, а на завершение, чтоб совсем уж не сомневаться, прямо над сундуком висела в воздухе зловещая надпись: сундук повышенной защиты, уровень сложности гранд-мастер, для вскрытия необходим ключ или навык мастер-вор и набор специальных отмычек. Вот спасибо», — сплюнул в сердцах на землю. «И за что мне такое счастье? Где я вам их возьму? Раньше нельзя было предупредить?» «Ты о чем, атаман?» — покосился купец. «О казне. А чем же еще?» — проворчал я, даже не пытаясь приблизиться к сундуку, поскольку, помимо надписи, у него имелась еще и неприятная аура, зловеще красного цвета. «Ловушка, и к гадалке не ходить. Как нам этот памятник человеческой рачительности отсюда унести?» «Унести? Угу. Похоже, мы с новгородцем опять не совпадаем мыслями. Или неписи не видит того, что доступно взгляду игрока. Сундук, говорю, закрыт. А упереть деньги вместе с упаковкой селенок не хватит. Дюжи уж солидно смотрится. Думаю, пудов 15 весу, не меньше. А на кой ляд нам его переть?» Купец какой-то странный, пританцовывающей походкой двинулся к возвышению, одновременно разминая кисти и пальцы рук. «Ух ты, вот же дубина стаиросовая. Совсем запамятовал, что класс торговец и класс ворстатами почти не отличаются. Нет, различия, конечно, имеются, но уже в дополнительных характеристиках и на более прокачанных уровнях. А главное, ловкость и там развивается в первую очередь. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества, только бизнес. Это мне конкретно подфартило с компаньоном. Хоть и женофоб, но парень рукастый. Сергей обошел сундук по кругу, внимательно приглядываясь, в одном месте даже присел и что-то пробормотал про себя. Похоже, ругнулся. Потом вообще лег ничком и подполз еще ближе. «Ага», — произнес задумчиво, минут пять спустя. «Немцы, значит, здесь огненную ловушку сработали. Хитро, хитро». «Что, никак?» — спросил я, заранее смиряясь с ответом. «Не зря ж в народе приговаривают. Немец сделает, хрен поймешь, русский сделает, фиг поднимешь. Отчего же?» — вроде как бы удивился купец. «Чай, не дурнее их будем, тоже не пальцем деланные. Видали замки и покрепче. Он что-то сделал, на противоположной от меня стороны послышался негромкий щелчок, и багровое сияние, окутывавшее сундук, исчезло. Вот так вот, а теперь можно и замочек посмотреть», удовлетворенно потер ладони новгородец. Он достал из-за голенища какую-то небольшую, хитромудро изогнутую железку, надо понимать, ту самую отмычку, и вставил ее в замочную скважину. Попыхтел немного, пробормотал еще парочку то ли ругательств, то ли заклятий, и замок, громко щелкнув, открылся. «Хе-хе, нашли-таки управу на немца, значится», — произнес довольно. «Иди, атаман, открывай». «Нет, дружище», — отмахнулся я от предлагаемой чести. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Сам все спроворил, сам и заглядывай первым». Купец спорить и отнекиваться не стал, взялся обеими руками и, сопя от натуги, откинул крышку, а потом громко присвистнул. «Это как понимать, я, откровенно говоря, тоже не знал. Да и кто бы сразу сообразил, глядя внутрь огромного сундука, пустого, как церковный подвал. А где казна-то?» «Угу», ухмыльнулся я. «Вечный вопрос российских мужиков. Где деньги, Зин? Походу, развели нас, братишка, как пчел. Впору идти к королю». «Зачем?» – недоуменно посмотрел на меня новгородец. «Так за наградой», – продолжал ерничать я. «Ты разве не понял еще, что произошло?» Купец только головой мотнул, словно муху отгонял. «Нет в казне денег, совсем нет. Поэтому Карл и осадил монастырь, рассчитывая поживиться в его закромах и хоть как-то выплатить наемникам. Не признаваться же, что банкрот, а мы спасли его от позора. Теперь король может громко негодовать, топать ножкой и требовать сыскать и поймать злодея, оставившего армию без денежного довольствия». «Короче», — махнул рукой, — «мы попали, а чтоб при этом еще и не пропали, рвем когти. Кому? Никому, а отсюда. Короче, делай как я. Внимание, вы потеряли уважение, 5 единиц. Ваши отношения с фракцией Швеция понизились до 30, враждебные. Ваши отношения с персонажем Король Карл снизились до минус 15, недоверие. Странно, а я думал, король мне благодарность в приказе объявит, с занесением. Какая черная неблагодарность? Мы его, можно сказать, от такого конфуза спасли, а он еще и обижается. Ну и флаг ему в руки. С обиженными известно, что делают». Не задерживаясь в шатре ни на одну лишнюю секунду, вышел в ту же прореху, на ходу открывая инвентарь отряда и увольняя всех шведов, пока их лояльность сама не упала и мы с Сергеем не оказались в компании врагов. «Всем спасибо, все свободны», — пробормотал негромко, вслух отдавая последний приказ. «Слушай мою команду. Занять круговую оборону и никого не впускать, кроме меня или короля. Держитесь во что бы ни стало, мы за подмогой». И рванул прочь так, что мои бывшие подчиненные даже переспросить ничего не успели. Да что там сослуживцы, Сергей и то едва догнал уже за пределами лагеря, верхом. И то потому, что мы уже выскочили за передовые посты лагеря Свеев. «Ей, атаман, куда торопишься? Смотри, а то успеешь. Умный, да?» — окрысился я. «А мог бы и поскромнее быть, или напомнить, чья была идея золотишком на халяву разжиться. Ой, да будет тебе, новгородец». Похоже, совершенно не был расстроен тем, что налет не удался, не в деньгах счастье. Услышав такую сентенцию из уст негацианта, встал как вкопанный не только я, но и конь. «Обалдеть! Сергей, а ты точно купец, или это лишь одна из многих личин?» «Одна из», — не стал лукавить новгородец, — «но самое первое и, можно сказать, потомственное. Но в данном случае деньги и в самом деле не так важны, как их отсутствие». «Объясни». «Да просто все. Казна Карла пуста, в чем мы сами только что убедились воочию. А Чинстахову, благодаря нашим усилиям, шведам в скором времени не взять. Из чего следует, что через седмицу-две наемники уйдут домой или к тому, кто позвенит перед капитанами Мошной, а войска Свеев покатятся обратно, на зимние квартиры. То есть войне конец, и выиграли ее мы с тобой. Разве плохо, ГМ? С такой точки зрения я ситуацию не оценивал. Но, если Сергей прав, почему молчит игра? Они и за меньшие задания не жались на награды. Или квест «Завершить потоп»? Автор намекает на одноименную повесть Г. Сенкевича, описывающих события польско-шведской войны 1655-1657 годов. У них не прописан, и накликал. Внимание! Поздравляем! Вами выполнено скрытое задание «Мир любой ценой». Вы заработали известность. Вы заработали 2000 очков опыта. Доступен следующий уровень. Навык «Лидер» улучшено на плюс 2. Ваши отношения с фракцией «Речь Посполитая» улучшились. Ваши отношения с «Король Ян» улучшились. Для получения награды отправляйтесь в ставку польского войска.